Но все, как известно, имеет свой итог. Еле слышная трель телефона заставила всех пятерых вздрогнуть, как если бы поблизости разорвалась граната. Старший ответил, не повышая голоса. Тот, кто руководил всей операцией, сейчас привлек его к обсуждению ситуации, включив конференц-связь. Двое наблюдателей только что доложили. Из Тель-Авива в Иерусалим движется автобус с паломниками из Германии. В салоне в основном пожилые женщины, два пастора, один молодой, один постарше, и двое израильтян, водитель и экскурсовод. Практически следом за ним следует еще один подходящий автобус с русскими детьми, лет примерно от 7 до 14. С ними две взрослые русские женщины и также двое израильтян, женщина-экскурсовод и водитель. Оба автобуса минуют их поворот с небольшим в 20-25 минут интервалом. В обоих случаях наблюдатели предполагают, что на дороге будет пустынно, максимум 1-2 машины, но этот вариант ими был уже предусмотрен. Вопрос был в выборе, и, похоже, руководитель операции склонялся к немцам. «Нет», — неожиданно резко возразил старший группы. До этого он только слушал, не произнося ни слова: «Мы будем брать русских». «Почему?» Руководитель операции был скорее удивлен, чем раздосадован возражением. «С ними меньше мужчин, это раз. С детьми проще справиться. Неизвестно, какой номер выкинут еще фрау. Я этих тихих европейских старушек знаю. Это два». Было еще и третье обстоятельство, о котором старший группы промолчал. После Чечни у него были свои счеты с русскими. И это был неплохой шанс поквитаться. То, что в автобусе были дети, его не смущало, напротив, добавляло остроты ситуации. «Хорошо», — неожиданно легко согласился руководитель. В принципе, ему действительно было все равно. «Россия, конечно, не Германия, но тоже большая страна, и шума будет много. Поступай, как знаешь». «Всем внимание! Начинаем!» «Аллах Акбар! Аллах Акбар!» Эхом откликнулось несколько голосов, и связь оборвалась. Теперь они будут действовать, рассчитывая только на себя. Все пятеро прильнули к узким щелям между досками, готовые в считанные доли секунды покинуть свое убежище, чтобы возникнуть на раскаленном асфальте трассы номер 1. Такси было вызвано ранним утром к одному из жилых корпусов Иерусалимского университета. Солнце едва взошло и еще не успело прокалить воздух привычным для этих мест зноем. Впрочем, было начало марта, и особого пекла, как правило, не случалось, но последние дни стояли, на удивление, почти по-летнему жаркими, и сегодня безоблачное небо, уже наливающееся дневной лазурью, предвещало знойный день. Пока же было свежо и даже прохладно, и таксист ждал пассажира, распахнув все двери машины, словно намереваясь наполнить салон свежим прохладным воздухом про запас на весь предстоящий день. «Если проводы не затянутся», — размышлял он, с удовольствием вдыхая воздух, пропитанный ароматом цветущих уже вовсю диковинных и до сих пор ему неизвестных кустарников и деревьев, «то дорога в аэропорт Бен-Гуриона, куда направлялся пассажир, будет несложной. Еще было слишком рано для обычных на этой трассе автомобильных пробок. Они начнутся позже, когда народ из Иерусалима потянется на работу в Тель-Авив».